Глава четвертая. «Да что за бред? В какой мир он сейчас попал? Он точно к своим сородичам вернулся?» Война с людьми была, но осталась только в памяти стариков, которые рассказывают о ней, как о жутковатой сказке, созданной пугать детей. Все только о себе думают. Он вышел в мир и увидел демонов, которые озабочены только собственным животом, комфортом и весельем. «Что стало с нашей расой?» Оглянувшись по сторонам, он увидел город. Всех демонов в нем, но, кажется, из него стремительно исчезли все сородичи. «Это она с нами сделала?» Не мог он не задать очевидный вопрос. Вернувшись на площадь, он замер перед вратами, ведущими в прошлое демонической расы. В тот мир, который они потеряли, о котором, кажется, на этой земле уже не помнят вовсе. «Точно она!» Врата были закрыты, он это знал. Он также знал, что закрыты они были именно этой женщиной. Она получила наследие их господина. Великий правитель погиб, спасая народ, и его наследие так вышло, раскололось на две части. Она была той, кто взял себе оставленную на этих землях половину. И вот как она ей распорядилась, забыла заветы, забыла ту ненависть, водит шашни с людьми. Она совершила немыслимое, отдала одну душу какому-то мерзкому созданию, священную душу, рожденную из наследия демонического бога. Раз она смогла закрыть врата, то кольцо господина у нее, — заключил демон, коснувшись пространственных врат правой рукой и ощутив пальцами небольшую выемку. Он был действительно зол. Он просто не мог понять, каким образом эта дрянь решилась перечеркнуть прошлое всей демонической расы. «Если так, то и эта вещь тоже должна быть у нее. Верно». Оторвав руку от мертвых пространственных врат, демон бросил враждебный взгляд на дворец, где должен жить сильнейший на свете демонический лорд. «Похоже, придется забрать ее силой. Если придется». Блин. Работа во дворце лорда была очень ответственной и нудной. Несмотря на то, что Лилиан всю жизнь была женой короля демонов, она не знала, как с этим управляться. К дворцовым делам ее никто не подпускал, ее никто не учил всем этим заниматься. Она подменяла свою дочь, старалась сделать, что можно, но за прошедшее время слишком утомилась. Вновь отложив бумаги, она закрыла глаза и помассировала веки. Нежно прижала их двумя пальцами, пытаясь снять накатившую усталость. Давно, сидя одна, в очень большом, хорошо обогретом, но таком холодном кабинете, она не раз ловила себя на мысли, что она не против вот так работать. Работать допоздна было ее решением, только так она могла гнать от себя липкое чувство одиночества. Она часто свою дочь вспоминала, еще чаще ругала ее даже вслух, но не со зла, разумеется, нет. Просто так она чувствовала, что все еще в этом мире не одна. Ее воссоединение с дочерью было внезапным, болезненным, даже немного пугающим, но кончилось все тогда неприлично хорошо. Она долго не верила в это, а когда смирилась, вновь ощутила, что такое быть рядом с семьей. Вновь на мгновение окунулась в прошлое, вновь ощутила себя живой и хоть кому-то нужной, и тут же снова потеряла это. Так было нужно. Но очередная разлука давалась ей на самом деле очень тяжело. Примерно так же, как тогда, в прошлом, когда она должна была разлучиться с мужем. Смотря на уже подрагивающий от недостатка энергии осветительный камень, Лилиан все еще не хотела уходить. Положила руку на краешек стола, двинула ее медленно вперед и кончиком пальца прикоснулась к деревянной рамке. Коснулась портрета, стоящего перед ней на столе. Рисунка семьи, оставленного на коже вольным художником. Они в городе его сделали. Давно. Казалось, с того времени бесконечное множество зим прошло. С портрета ей улыбалась маленькая девочка лет 7, корчила рожи, пока художник ее зарисовывал. Взрослый мужчина, даже через года держащий на себе лик уважаемого феодала и в то же время смущающегося от этой ситуации отца. Ну и она сама тоже смотрела на себя нынешнюю с этого портрета. Немного отстраненно, скосив взгляд, девушка на портрете смотрела на художника и ее взгляд так и остался обращен на наблюдателя. Она словно из того времени на нынешнюю себя смотрела, сидящую за столом и вспоминающую прошлое. «Вы даже не представляете, насколько я тут по вам соскучилась», — улыбнулась Лилиан, медленно отведя руку. Она твердо верила, что с Сашей сейчас точно все в порядке. Она просто ждала их новой, очередной долгожданной встречи. «Ты, кажется, самая сильная здесь, но ты не королева, верно?» Холодный голос прозвучал в тишине, заставив погруженную в меланхолию женщину вздрогнуть всем телом. Печальная тишина из прошлого тут же сменилась угрозой настоящего. В округе просто не было демона, способного подобраться к Лилиан вот так, чтобы его не заметили. Только вскинув голову, она смогла рассмотреть незнакомца, который уже находился в ее комнате. Высокий, одетый в обноски, как какой-то бездомный, демон смотрел на нее, вот так, просто оказавшись всего в метре от нее. Его черный рог, казалось, был словно обожжен или натерт сажей. Пустые, стеклянные, белые глаза ничем не отличали его от недельного трупа. Но вот лицо было живым. Лицо, которое всего пару мгновений не выражало ничего, а затем резко исказилось злобной гримасой. Лилиан не узнала его, но точно поняла, что она уступает этому незнакомому демону в силе. Это открытие вновь заставило ее вздрогнуть. В этом мире просто не могло существовать демона такой силы, чтобы она не знала о его существовании. «Вы из внешнего мира?» — спросила она, пытаясь сохранять хладнокровие и хоть как-то осознать ситуацию. «Из внешнего мира, да?» — переспросил тот. «Да». И тут же ответил на этот вопрос. «Да, да, точно, да. Из внешнего. Хорошо вы тут устроились, верно?» — улыбнулся тот. «Пока мы там вдалеке от дома, вы тут...» — говорил он, медленно снижая голос и переходя на различимый только им самим шепот. Лилиан точно определила, что он был зол, но не могла понять, от чего именно. «Этот мир же отрезан от Альянса, верно?» — вновь заговорил вошедший. «Не ври мне, девчонка. Я слышал все в городе. Я знаю, что тут случилось». «Да», — кивнула та, отметив для себя, что незнакомец только что обозвал ее просто девчонкой. «Уже 2 года». Как люди потеряли поддержку Альянса. «Тогда почему они еще живы?» — вспылил тот. «Это же такой шанс! Вы могли легко забрать этот мир себе. Почему вы медлите? Впервые за столько лет у вас появился шанс отомстить им». «Потому что королева не отдала приказ», — просто ответила Лилиан. Иерархия у демонов и подчинение сильному было основой основ. Она легко могла сбросить любой вопрос на королеву, и никто бы не посмел это оспорить. «Тогда где она?» — оскалился демон, ожидаемо приняв тот факт, что женщина перед ним не может решать такие фундаментальные вопросы. «Раз вы пришли из внешнего мира, то можете вернуться туда?» — осторожно спросила Лилиан, пытаясь быть осторожной. У нее не было информации, она не знала ни кто он, ни что именно от ее дочери хочет. «Значит, она все-таки там, верно?» — улыбнулся тот. Конечно, он много времени потратил на сбор информации, прежде чем пришел во дворец. Сейчас это был последний, подтверждающий кусочек уже давно собранного пазла. «Этой вещи нигде во дворце нет», — сказал он. «Она носит ее с собой?» «Я не могу сказать», — ответила женщина. «Я даже не знаю, о чем вы». «Забудь», — отмахнулся тот, а затем сделал шаг. Резко сблизился со своей собеседницей, и та ощутила ужасную опасность. Захотела встать, отскочить, выпрыгнуть из-за стола. Но неизвестная сила просто сковала ее тело стальными тисками. Сама сила мира вокруг загустела так сильно, что ей стало трудно дышать. Воздух стал вязким и плотным, словно вареный кисель. Едва приподнявшись над креслом, Лилиан вновь была вынуждена в него опуститься. Мощь незнакомца превосходила ее не просто на уровень. Он словно был в другом царстве. Она даже двинуть рукой была не в состоянии. Могла только смотреть, как холодная лапа неизвестного демона ложится на ее дрогнувшую шею. «Скажи ей, чтобы немедленно вернулась сюда», — проговорил тот, выпустив когти. Пять острых ногтей вонзились в шею женщины, тут же окропив ее одеяние кровью. «Ты ведь одна из ее подчиненных, верно?» — говорил он. «Как думаешь, если я убью тебя, она это почувствует? Быстро ли она прилетит сюда?» «Нет», — выплюнула Лилиан, испачкав кровью держащие ее горло бледные пальцы. Хмыкнул тот и тут же словно смутился. «Нет?» — переспросил он удивленным голосом. Все еще находясь в хватке, женщина ощутила, как по ней струится враждебная сила. Ее изучали, и она никак не могла этому давлению противиться. «Нет», — покачал головой черноногий демон. «Как странно. Точно нет». Он был удивлен. Все во дворце относились к этой женщине ужасно уважительно. Он был уверен, что она один из вассалов новой королевы. Но оказалось, нет. Даже она демонической души не удостоилась. «Даже ты душу лорда не смогла заслужить», — разозлился демон. «Зато человеку она даровала одну. Да какую?» Это открытие вновь его разозлило. Он вновь почти потерял контроль над собой, отказываясь принять столь позорный для демонов очевидный факт. «Она любит его». Простые слова, негромко сказанные женщиной, ударили демона, словно упавшая на сердце огромная гора. Он неосознанно стиснул хватку, сжал горло хлюпнувшей в его хватке женщины и даже так не увидел в ее взгляде хоть капельку страха перед ним. Возможно, если бы она промолчала, он просто бы ушел. Возможно, если бы не спровоцировала сейчас, он бы счел ее бесполезной. «Весь мир для нее едва ли будет дороже, чем один миг в объятиях этого мужчины», — сказала Лилиан, заложив слова, горящую в груди гордость. Но тот, прекрасно расслышав это, вмиг ощутил ярость. Вспыхнул, как факел, услышав такую немыслимую вещь. «Этот мир, город, в который он вернулся, он был другой, чуждый ему. Тут все было неправильно. Это она все это сделала. Королева их расы, наследница великого бога, полюбила человека». «Да это просто смешно!» — заревел он, а затем с силой, со всей накопившейся в его душе яростью, рванул в сторону до сих пор сжимающую горло руку. Рванул так, что брызнула кровь. Рванул так, что правая стена у кабинета мгновенно обернулась пыльной крошкой. Его ярость тут же всколыхнула дворец. Со всех сторон послышались испуганные крики. Избавленное от хватки женское тело рухнуло на пол перед ним, придавленное все еще бушующей вокруг враждебной силой. «Черт!» И только что бушующий демон быстро пришел в себя, отбросив свою ярость, тут же забыв о женщине, утратив интерес. Под звук крошащейся на пол стены он поднял перед собой испачканную в крови ладонь. Его бледные пальцы, которые еще недавно держали хрупкое горло, сейчас просто исчезли, распавшись на энергию. Его когти уже давно перестали ему принадлежать. «Время уже пришло. Да?» — спросил он с неохотой, смотря, как вся его кисть медленно разваливается на куски, как его плоть стареет на глазах и исчезает, распадаясь на чистую духовную силу. Все его тело за пару секунд постарело на 300 лет и стало просто исчезать. «Да какая разница?» — бросил он, отвернувшись в сторону. «Я все равно уже узнал все, что нам нужно». А затем просто исчез. Рассыпался на частицы, словно на самом деле был мертвым призраком, оставив за собой только пустой кабинет, а еще женщину, схватившуюся за горло и сплюнувшую кровь.